шла неделя за неделей. Каждый вечер на сцене театра «Реген» шла птичья опера. Как ни странно, поток зрителей ничуть не уменьшался. Все так же змеилась очередь в кассу. Все так же зрители заполняли зал до отказа. Все так же газеты спорили о том, кто же такой доктор Дулиттл, гений или мошенник. Никогда ни один спектакль в Лондоне не пользовался такой популярностью. После того, как состоялось сотое представление оперы и пантомимы из «Падлиби», доктор Дулиттл по такому торжественному случаю дал обед. Все было так же красиво и замечательно, как и на банкете в честь премьеры птичьей оперы, хотя все же была и кое-какая разница. Во-первых, Джон Дулиттл облачился не в свой старый фрачишка с заплатой на спине, а в новенький с иголочки, сшитый у лучшего лондонского портного фрак. Правда, надевая его, доктор ворчал. «Терпеть не могу новые вещи. По-моему, старый был намного лучше и намного удобнее». «Не волнуйтесь, господин доктор», — успокоил его Кряки. «У вас и новый так быстро истреплется, что через месяц станет ничуть не лучше старого». Изменилась и госпожа Мак. Теперь она щеголяла в жемчужном ожерелье, а у ее Мэтьюза в булавке на галстуке сверкал бриллиант. Во-вторых, циркачей стало намного меньше. И не потому, что доктор отвернулся от старых друзей, с кем делил кров и хлеб в трудные времена, а потому что многие из них уже заработали достаточно, чтобы не испытывать нужды в старости, и бросили эту нелегкую свою работу. Сбылась мечта силача Геракла. Он возвратился в свой маленький домик на берегу моря и стал выращивать розы. Братья Пинто тоже оставили цирк. Вслед за ними ушел и Генри Крокет, владелец кукольного театра. Правда, Тоби не захотел уходить с хозяином, уж больно ему нравилась веселая семья доктора Дулиттла. Генри Крокет посокрушался, но не стал настаивать, и уехал один, без собаки. Люди очень любят произносить речи, тем более на торжественных обедах. Вот и на обеде по случаю сотого представления птичьей оперы встал клоун Хоуп и сказал: «Сегодня был последний день, когда я выступал перед публикой. Мне горько расставаться с моими друзьями, особенно с доктором Дулиттлом». При этих словах все захлопали в ладоши. «Но пора и мне бросить цирк и уйти на покой. Я всю свою жизнь мечтал собрать денег и поехать в дальние края, посмотреть мир. Теперь моя мечта сбывается. Мой пес Скок хочет остаться в цирке с доктором Дулиттлом. Что ж, наверное, так будет лучше. Значит, и вы, глядя на него, будете вспоминать меня». Не отказал себе в удовольствии произнести речи Мэтьюс Мак. Он говорил долго, но на этот раз Теодора его не прерывала, а даже наоборот, она внимательно слушала и согласно кивала головой. Уж больно красивые слова он научился произносить. Там были замыслы, мечты, грандиозные планы и даже деятельность. От таких слов у Теодоры сладко захолодилось сердце. Джон Дулиттл слушал Мэтьюса Мака вполуха. Ему было грустно от того, что артисты уходили из цирка, но в то же время он радовался за своих друзей. Они наконец-то могли делать то, чего им больше всего хотелось в жизни. Он сам уже третий месяц сидел вместе со своими зверями в Лондоне. Незаметно прошла зима. В парке на деревьях появились первые зеленые листочки. Ему вспомнился старый дом в Падлиби, одичавший за его отсутствие, и ему тоже захотелось распроститься с бродячей цирковой жизнью. Дело оставалось за главным — заработать денег, чтобы расплатиться с долгами. Ох уж эти деньги. Они не помогают, а мешают людям делать то, что им по душе. Тот день Теодора записала в своем дневнике. «Прощание клоуна Хоупа и Скока было очень трогательным. У меня прямо сердце разрывалось. С тех пор, как у нее завелись деньги, она пристрастилась к чтению чувствительных книг и полюбила такого рода душераздирающие выражения. Но прощение пса и клоуна и в самом деле было трогательным. Пес скулил и вилял хвостом. Хоуп гладил его, обнимал и утирал слезы. Именно в эту минуту Скок понял, что такое сомнение и как они могут мучить. Он давно привык к своему хозяину, полюбил его и хотел уйти с ним, но в то же время был не в силах расстаться с доктором Дулиттлом и его веселой звериной семьей. Но быть сразу в двух местах — штука невозможная. «Господин доктор», — сказал Хоуп Джону Дулиттлу, — «я каждую неделю буду писать письма, а вы уж, пожалуйста, читайте вслух по собачьей Скоку». Он еще раз погладил Скока и ушел. Поздно вечером у Скалли, Тоби и Скок улеглись на своих тюфяках в коридоре около спальни доктора. У Скалли и Тоби уже задремали, когда все еще терзаемый сомнениями Скок снова заскулил. Что же я наделал? Я не должен был покидать его. Где же моя хваленая собачья преданность? Ведь он был мне хорошим хозяином, даже очень хорошим, а я предал его. Как мог я оставить его после стольких лет дружбы? «Да выбрось ты все это из головы!» — сердито проворчал Тоби. «Ну что ты себя терзаешь? Это люди выдумали собачью преданность. К чему укорять себя? Ты честно работал на сцене и зарабатывал себе на хлеб, а иногда и хозяину. Публика чаще смеялась твоим, а не его выходкам. Теперь он бросил цирк, потому что у него в кармане завелись денежки, часть из которых по праву принадлежит тебе. Ну да ладно, мы с тобой и без денег не пропадем, но если тебе больше хочется остаться с доктором, а ему путешествовать по дальним странам, то это же ваше личное дело, дело каждого, и каждый из вас волен делать то, что ему вздумается». «Да так-то оно так», — согласился Скок, но тут же возразил, и все же мне не следовало его бросать. «Ты сначала разберись, кто кого бросил», — пролаял Тоби. «Мой хозяин Генри Крокет тоже был неплохим человеком, но я предпочел остаться с доктором Дулитлом и не чувствую за собой никакой вины. В конце концов, у нас всего лишь одна жизнь, и хотя это и собачья жизнь, она все же принадлежит нам». И Тоби и Оскалли пришлось немало потрудиться, прежде чем они сумели уговорить Скока отбросить прочь все свои сомнения. Джон Дулитл тоже в эту ночь уснул не сразу. Сначала он лежал в постели и думал о делах птичьей оперы, о цирке и о прочих ежедневных заботах. И вдруг он услышал, что собаки в коридоре затеяли разговор. Он сел на постели и прислушался. Удивительно простая мысль о том, что собачья жизнь принадлежит собакам, поразила доктора. Следующим утром доктор позвал к себе сову Бубу, которая вела все счета, и очень долго о чем-то с ней советовался. Затем он собрал у себя в фургоне весь свой цирк. По его просьбе пришли даже животные. Конечно, слон, лев и леопард в фургоне уже не поместились. Они стояли на лужайке у входа и наблюдали за происходящим через открытую дверь. Только теперь Джон Дулиттл увидел, как сильно поредели ряды его артистов. Зверей оказалось намного больше, чем людей. «Мы с вами хорошо поработали», — сказал доктор Дулиттл, — «и уже можно пожинать плоды». Хрюки тут же мечтательно прищурился и прошептал. «Плоды — это хорошо, плоды я люблю». «Да помолчи, не мешай слушать», — отдернул его Креки. «По-моему, доктор сейчас скажет нам что-то важное, иначе он не стал бы всех нас собирать». А Джон Дулиттл тем временем продолжал говорить. «Вы знаете, что в нашем цирке ни у кого не было жалования, но вся прибыль делилась среди артистов, и каждый получал то, что зарабатывал. А теперь подумайте сами. Но разве звери и птицы не помогали нам? Разве публика не выкладывает денежки за то, чтобы посмотреть зверей на арене цирка и в зверинце? Разве пантомима из Падлиби не принесла нам барыши? А теперь еще птичий опер дает нам хороший доход. Вот поэтому мне кажется, что будет справедливо, если и звери получат свою долю». «Господин доктор», — затрубил вдруг слон, — «я плохо понимаю человеческий язык, а дело здесь, как видно, непростое. Не могли бы вы повторить все по слоновье?» Доктор повторил свою речь по слоновье, а среди артистов людей и артистов зверей уже разгорелись споры. «Да зачем им деньги?» — говорили одни. «Не успеют они выйти с кошельком на улицу, как их тут же ограбят». «О, Скалли, не так-то просто ограбить», — возражали им другие. «А остальных?» — не унимались те, кто не хотел делиться со зверями. «А остальные положат деньги в банк». «В банк? Да кто же им счет-то откроет?» «Есть один банк», — вмешался в спор доктор Дулиттл, который уже согласен открыть счет любому из наших животных и выдать им чековые книжки. «Но я же не умею писать», — хрюкнул поросенок, — «а на каждом чеке надо ставить свою подпись». Он уже видел, как входит в овощную лавку, набирает полную корзину всяких вкусностей и не может расплатиться из-за собственной неграмотности. От обиды Хрюки едва не заплакал. «Нихныч», — сказал ему сова, — «люди придумали такую умную штуку, как доверенность. Ты доверишь доктору подписывать чек и получать деньги вместо тебя». «А я думаю, что деньги вам вовсе не нужны», — возражал и Креки. «Вы их тут же растратите на пустяки». Споры все продолжались, и так как согласию никак не могли прийти, решили проголосовать. Голосовали, конечно, только люди. Против были кассир и билетер, а Джон Дулиттл, Мэтьюс, Теодора и Фред из зверинца — за. Вечером, сидя за ужином, доктор Дулиттл рассуждал. «Да мало ли что со мной может случиться, а так у вас будут деньги. Говорят, деньги делают человека. Я всегда считал и считаю до сих пор, что деньги — это плохо. Но так же плохо, когда в кармане пусто. Давайте теперь проверим, может, люди станут больше уважать тех животных, у кого есть собственный счет в банке. Если меня кто-то ударит на улице, я могу подать на наглеца в суд. И в то же время люди беспрестанно раздают пинки животным. Если у вас будут деньги, вы можете нанять адвоката и наказать грубияна по закону. «Да какой адвокат на это согласится?» — встрепенулась Кряки. «Эти крючкотворцы согласятся на что угодно, лишь бы им хорошенько заплатили», — засмеялась Сава-Бубу. «Я уже нашел адвокатов», — сказал доктор, — «которые готовы защищать вас в суде и распоряжаться вашими деньгами по доверенности». Оскали ухмыльнулся. «Насколько я понимаю, доверять можно только тому, кому веришь, а я верю только доктору Дулитлу и еще немножко Мэтьюзу». «Верно», — поддержал его Кряки. «Мы все дадим доверенность на распоряжение нашими деньгами господину доктору». На том звери и порешили, а через несколько дней прибыль от цирка разделили. Деньги зверей положили на счета в банке, и каждый из них получил чековую книжку. Больше всех радовался Хрюки. Он то и дело подбегал к Сове и спрашивал. «Бубу, Бубу, ну-ка скажи, пожалуйста, сколько у меня денег в банке?» 53 фунта, 8 шиллингов и 5 пенсов», — терпеливо отвечала Сова. 53, 8, 5, — мечтательно повторял поросенок. Но через 5 минут мудреные числа вылетали напрочь из его маленькой головы, и он снова бежал к Сове. «Бубу, пожалуйста». И все повторялось снова. Но самое плохое было то, что Хрюки окончательно сознался. Он даже стал вести себя невежливо с другими представителями рода поросячьего. При встрече с сородичами он задирал пятачок и хрюкал. «Ведите себя повежливее со мной, деревенщина, а не то я скажу своему адвокату, и он подаст на вас в суд». Больше всех денег получил Оскалли. Доктор положил на его счет и ту кругленькую сумму, которую ему прислал господин Пулин. Крякия поначалу расстроилась. Ну, к чему ей были нужны деньги? Но потом она поразмыслила и сказала себе, «Доктор ведь все равно размотает свою долю, а у меня денежки будут целее. По крайней мере, когда он снова окажется без гроша, мы сможем на мою долю вернуться в Падлибе».